Глава 23. Видеть их вместе оказалось мучительно больно. Меня резко отбросило назад в прошлое. Если у меня тогда и зиждились крупицы сомнения в измене Марата в том, что я по странному стечению обстоятельств все не так поняла и даже подозревала, что его просто подставили, оболгали, то сейчас мои глупые попытки обелить его выглядят жалко. И невольно попятилась. Желание общаться с бывшим, а тем более с его нынешней женой, не имелось совсем. «Что случилось? Ты так побледнела, словно призрака увидела?» Иван слегка сжимает кончики моих пальцев, чтобы обратить на себя внимание. В голове шумело. Выхватил из-под носа проходящего мимо официанта бокал с прохладным шампанским. Сделала глоток, надеясь, что алкоголь притупит чувства и охладит жар, пылающий внутри. Взглядом вновь приклеилась к Строеву. Непроизвольно. Против собственной воли. Он смотрел на меня, как муж, которому наставили рога в его присутствии. Вот смех! Но это открытие меня даже позабавило. На что он рассчитывал, изменяя мне, что я до конца жизни стану оплакивать наш брак и испачканную любовь? «Виктория, какая встреча!» Раздается жесткий, колючий голос Строева, холодный, как вода в роднике. «Оказывается, мир тесен», – судорожно вздыхая, отвечаю, стараясь натянуть улыбку и выглядеть расслабленно. «Знакомься, Иван. Это мой бывший муж, а это его... его жена!» Как собака подает голос Ангелина, будто опасаясь, что сейчас я сдам всю контору. «Тяф!» «Поздравляю». Обращая взгляд на Марата, пытаюсь улыбнуться, но ничего не выходит. Горечь, попавшая на язык, слишком мешает. Марат смотрит на меня как-то странно, но разгадывать очередную загадку никакого желания нет. «Познакомим же нас со своим спутником», – с нажимом приказывает бывший супруг. «Не просит, а именно командует, словно я до сих пор должна перед ним отчитываться. Или быть ему верна?» «Меня Иван зовут», – протягивает для рукопожатия руку мой знакомый. «Близкий друг Вики». «Что мне нравится в Иване, так это его манеры. Интеллигентность и мягкость. Полная противоположность Строеву, сотканному из гранита и стали, готовому растоптать все, что встает на его пути. Марат хищно улыбается, и мне совсем не нравится это выражение его лица. Ощущение, что меня ждут очередные проблемы. Вдруг все же я ошиблась, решив перебраться в столицу. И Дарье лучше вообще не иметь отца, чем такого. Но во всем этом фарсе я украдкой наблюдаю за Ангелиной. Может, я выдумываю или вижу то, чего нет? Но она совсем не похожа на счастливую жену и мать двух ангелочков. Или сколько они успели настругать детей за 8 лет? Вдруг у Дарины есть брат или сестра? Они ведь не виноваты в том, что их родители не слишком чистоплотные. Но эту мысль я тоже обдумаю попозже. «Приятно познакомиться». Марат улыбается почти по-человечески. И ощущение, что тело Ивана найдут на берегу Москвы-реки, потихоньку меня отпускает. «Если вы не возражаете, я бы хотел украсть вашу спутницу на пару минут». Теперь, кажется, это меня прибьет волнами к берегу. Иван обращает на меня вопросительный взгляд. Отказать Строеву ему воспитание не позволяет. И в этот момент мне вдруг хочется, чтобы в нем было чуть больше жесткости, нежели мягкости. Утвердительно киваю. И в следующее мгновение руку Ивана на моей талии сменяет рука Марата. От его прикосновения вытягиваюсь всем позвоночником вверх, задерживая дыхание. Совершенно непозволительное поведение для женатого человека. Неужели ему настолько все равно на чувства Ангелины? Где-то очень глубоко в душе мне становится жалко эту женщину. Ведь он оставил ее одну, удалившись в компании бывшей супруги. И, наверное, в этот момент я должна была испытывать торжество, но вместо него мной владела лишь растерянность. «Строев, ты меня преследуешь?» Сажу сквозь зубы, попутно силясь улыбаться проходящим мимо знакомым, хотя ощущаю себя жертвой киднеппинга. «Вот уж не думал, что ты стала такой самовлюбленной», произносит Строев, слишком интимно наклоняясь к моему уху, будто нам есть что скрывать, заставляя ощутить свое горячее дыхание и напомнить аромат его туалетной воды. Могу представить, как непристойно это смотрится со стороны. «Время меняет людей, дорогой», Натянуто улыбаюсь ему, пытаясь увеличить расстояние между нами, на что Марат, наоборот, привлекает меня еще теснее к своему боку. Сглатываю, ощущая, как мы собираемся, словно два элемента пазла, идеально подходящих друг к другу и завершающих картинку. «Мне нравится, когда ты меня так называешь, как в старые добрые времена. Ты по ним не скучаешь?» Вновь вопрос. Его губы едва не касаются моего уха. От возмущения и одновременного возбуждения мои органы скручиваются в тугой канат. «Развод с тобой был лучшим решением в моей жизни. Понял?» Пыша злобой цежу сквозь зубы, пытаясь вырваться из его объятий без привлечения внимания санитаров и гостей мероприятия. И замечаю, как навстречу нам движется Стеклов. Талантливый, но не слишком умный молодой творец. По какой-то странной причине обративший на меня свое внимание. Может, я похожа на его маму? Все же между нами приличная разница в возрасте. Марат не замечает художника. Вглядывается в мои глаза, словно намереваясь пробраться в мои мысли, залезть в мой мозг. «Ты все же пришла на мою выставку!» громогласно заявляет Стеклов, так что нас слышат все рядом стоящие люди. И его слова звучат так, будто я неровно к нему дышу. Очень медленно убийственный взгляд Марата перекочевал на Стеклова. «Пришла. Это ведь моя работа?» Было интересно посмотреть, как справилась конкурирующая площадка. Седлаю рабочую волну, пытаясь отгородиться от Марата. «Все очень достойно. Надеюсь, в следующий раз вы все же обратитесь к нам». «Это зависит исключительно от тебя», – с многозначительной улыбкой заявляет Стеклов. От двойного значения его ответа у меня сгораются уши. «Не подозревал, что в руках моей жены столько власти», – с ухмылкой произносит Марат.